Она проговорила все это совершенно спокойно, ни на секунду не удивившись тому, что говорит и делает, словно это были наилучшие и единственно возможные слова и поступки. Потом гибким и плавным движением поднялась, повесила жакет на плечики, поцеловала Ральфа в щеку. Он не шевельнулся, по-прежнему глядя, как зачарованный на языке пламени, и, быть может, вспоминая отца. «Никогда не понимал, зачем я храню этот вагончик. А теперь вдруг стало ясно, чтобы отдать его тебе, вот так, вечером, при огне камина. Теперь этот дом станет легче». И добавил, что завтра же отдаст все остальное — рельсы, паровоз, семафоры — в какой-нибудь детский приют. «Смотри, может быть, теперь таких игрушек уже не выпускают, а эта дорога стоит кучу денег», — предупредила Мария и сейчас же прикусила язык. Речь ведь не об этом, а о том, чтобы освободиться от того, что так дорого нашему сердцу. Чтобы не сказать лишнего, она еще раз поцеловала Ральфа и направилась к дверям. Он все так же неотрывно смотрел на огонь, и тогда она деликатно попросила открыть. Ральф поднялся, и она объяснила, что хоть ей приятно, когда он смотрит на огонь. У них в Бразилии есть такая странная примета. Когда уходишь из дома, где побывал в первый раз, дверь нельзя открывать самому, а иначе никогда больше сюда не вернешься. «А я хочу вернуться. Хоть мы и не раздевались, и я не обладал тобой и даже не прикоснулся к тебе. Мы любили друг друга». Мария рассмеялась. Он предложил отвезти ее домой, она отказалась. «Завтра в Копакабане я увижу тебя». «Нет, не приходи. Выжди неделю». Я твердо усвоила: ждать — это самое трудное. «Я тоже хочу освоиться и привыкнуть к тому, что ты со мной, даже если тебя нет рядом». Жизнь порой бывает удивительно скупа. Целыми днями, неделями, месяцами, годами не получает человек ни единого нового ощущения. А потом он приоткрывает дверь, и на него обрушивается целая лавина. Именно так случилось у Марии с Ральфом Хартом. Минуту назад не было ничего, а в следующую минуту столько, сколько ты и принять не можешь. Запись в дневнике Марии, сделанная сразу после того, как она отбросила скучную книгу. «Я встретила мужчину и влюбилась в него. Я позволила себе эту слабость по одной простой причине. Я ничего не жду и ни на что не надеюсь. Я знаю, через 3 месяца буду далеко отсюда, и он станет для меня воспоминанием. Но без любви больше жить не могу. Я и так уже на пределе». Через 2 часа после того, как сделала Мария последнюю запись в дневнике, Милан, чуть успела она перешагнуть порог Копакабаны, сказал: «Стало быть, ты была с этим художником. Надо полагать, Ральф посещал это заведение». Мария поняла это, когда он обнаружил отличное знакомство с местными обычаями. Заплатил втрое, причем не осведомился, сколько будет стоить ночь. В ответ Мария только кивнула, напустив на себя таинственный вид. Но Милан не обратил на это ни малейшего внимания, ибо знал здешнюю жизнь лучше, чем она. «Думаю, ты уже годишься для следующего шага. Есть тут один особый клиент, который всегда осведомляется о тебе. Я отвечал, что у тебя, мол, еще опыта мало, а он мне верил. Но, пожалуй, пришло время попробовать». «Особый клиент? А художник при чем?» «Да при том, что он тоже особый клиент». «Значит, все, что она делала, Ральф Харт уже испытал с кем-нибудь из других девиц?» Мария закусила губу и промолчала. Не она ли записала в дневнике, что прожила прекрасную неделю? И с этим новым надо будет сделать то, что мы делали с художником? Что вы делали с художником, я не знаю. Но если сегодня тебя захотят угостить, откажись. Особые клиенты лучше платят, так что в накладе не останешься.